По дороге, ломаясь на плитах, скользила тень коня и всадника. Лахтун мотал мордой, отгоняя назойливых мух. Полибий облизывал растрескавшиеся губы. Жажда сжигала гортань. Повернув в поисках ручья или, наконец, пруда, Полибий заметил прикрепленную на кольях деревянную доску с намалеванной амфорой и надписью корявыми буквами «Остановись, путник, Вакха обещает тебе вино, а хозяин закуску и отдых по сходной цене». «Таверна появилась вовремя», — подумал Полибий, сворачивая на пыльную тропинку. И вот он уже у приземистого каменного дома с примыкающим к нему деревянным сараем. В его тени виднелся сток сена, и рядом с ним пара мулов. Распряженная повозка стояла в нескольких шагах. В стену вбиты несколько железных колец, и от одного из них тянулась длинная веревка, конец которой уходил к каменной ограде и исчезал в колодце. Спешившись, Полибий отвел Лахтуна к стогу, стряхнул с себя пыль и двинулся к полуоткрытой двери. Потребовалось несколько мгновений, чтобы глаза привыкли к полумраку. Во всю длину помещения тянулся стол, за который могло усесться человек 20. Но сейчас на грубо сколоченной скамье сидел один гость, судя по позе, уже успевший отдать должное винной кладовой. Локти незнакомца, при ближайшем рассмотрении оказавшегося юношей лет 20, уместились между амфорой, фиалом и грудой обглоданных костей. При виде Полибия юноша вскинул вверх обе руки, словно бы взывая к богам, и воскликнул: «Сюда! Тебя послали сами небожители, чтобы скрасить мое одиночество, да и трактирщик, клянусь Геркулесом, будет рад вытянуть из тебя пару ассов». Полибий не любил пьяных собеседников, но сейчас ничего не оставалось делать, как занять место напротив. Лицо юноши показалось Полибию знакомым. «Где бы его я мог видеть?» — подумал он. Юноша, изображая петуха, взмахнул руками, и из его рта вырвалось звонкое кукареку. На этот крик из двери вылетел малый с подносом, и рядом с Полибием появилась жареная курица и фиал с вином. — Надо бы и воды, — сказал Полибий, вытирая ладонью лоб. Пока Полибий с наслаждением пропускал глоток за глотком, юноша занимал его разговором. — Сразу отличишь Эллина от скифа, — он показал на амфоры с вином и водой. — Впрочем, говорят, теперь и скифы нечистое вино хлещут, а с водою его смешивают. Со времен старика Геродота произошло много перемен. Геродот и о Риме не слыхивал, а теперь ромеи миром владеют. «А ты разве не ромей?» — спросил Полибий, внимательно разглядывая юношу. «Я такой же эллин, как и ты». «А что ты здесь делаешь?» «Шкуры скупаю». «Они, как любит говорить мой патрон Филоник, не фиалками пахнут. А тебя какие дела в эту глушь завели?» «Я путешествую», — отозвался Полибий. «Встречаюсь с людьми. Хочу узнать о мире, в котором не было ни тебя, ни меня». — «Историей, что ли, занимаешься?» — поинтересовался юноша. — «Хочу просто знать, как это было, всю правду, без вымыслов и прикрас». — «Поди узнай ее», — хмыкнул юноша. — «Вот кости петуха». Он сгреб их обеими руками в кучу. — «Попробуй определить по костям, черный он или рыжий». Дня три назад меня на дороге стражники остановили. Двое их было. Один такой страшный, что от одного его вида можно умереть. Схватил он меня за рукав и кричит: «Попался!» А я ему говорю: «Отпусти, хозяйские гематии порвешь». Тут другой стражник вмешался. «Оставь, Орбилий! Видишь, этот постарше. Но ведь похож, как две капли молока», — сказал Орбилий, разжимая кулак. «Вот что случается», —